Как? Представьте, если вы не имеете руки, хотя бы одной. Как? Сокращаются возможности чувственных наслаждений? Сокращаются, несомненно. У вас нет ноги и руки. Двух рук нет, но есть две ноги. Или у вас одна нога и нету двух рук и одной ноги. Вы слепой, глухой, горбатый. Или что? Сразу это сужает, что? Возможности чувственных наслаждений. Поэтому люди так берегут тело. Потому что чем совершеннее тело, тем шире что? Возможности к чувственным наслаждениям. Поэтому шастры говорят, что прана-майя это еще не значит, что это здорово. Почему? Потому что люди улучшают свое здоровье, поливаются водой, хотят продлить себе жизнь. Как Хиранья-Кашипу? Для чего? Его имя указывало на это. Для чего он занимался обливанием, аскезами, там то сё. То есть здоровье хранил и хотел еще круче, чтобы жить долго и счастливо. А что считается счастьем? Возможность наслаждаться. И чем шире диапазон чувственных наслаждений, чем больше способностей и возможностей к чувственным наслаждениям, в материальном мире это считается, что человек удачливый, счастливый, он перспективный. Почему? Потому что у него в перспективе есть еще больше. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Таковы мои планы. Демоны. И люди не знают, что они культивируют это демоническое сознание. Культивируют. Почему Господь Чайтанья говорит, прекратите общаться с материалистами? Потому что он из этических соображений не называет их кем? Демонами. Демонами. Почему Господь Шива говорит, какая вообще удача, что меня прокляли полубоги и выгнали меня из своего собрания. Наконец-то мне не надо будет общаться с этими материалистами. Что и хочет Господь. И что для меня такая аскеза находиться в их окружении полубогов. Потому что все они не лучше тех, кем я заведую. Кем заведует Господь Шива? Демонами и ложным эго. Поэтому ложное эго есть и у полубогов, и у демонов. И поэтому Господь Шива относится к ним равно. Для него что те свиньи, что эти свиньи. Для Господа Шивы, но не для меня. Прошу заметить. И поэтому говорится, что такое свинья? Люди подобные свиньям. Живые существа подобные свиньям. Почему говорится о свинстве? Свинья приводится, потому что в ведической этимологии и в сравнительной системе существует такое представление, что свинья – олицетворение невежества. Таким образом, когда говорится «подобны свиньям» и «те свиньи эти», имеется в виду не форма и даже не деятельность, а цели, мотивации –